«Так тут я сам справлюсь», мы охотно с ним согласились, пораженные скоростью уничтожения живой силы противника, приступайте к своим должностным обязанностям, пока я держу этот участок. «Хай, Кисуки сама», козырнула часть шиноби и рассеялась по канахе. «Кисуки сэмпай, а что делать нам?» вклинилась она. Акиба ей кивнул. «Займитесь поисками тех, кто поддерживает техники барьера и воскрешения», я вопросительно поднял бровь, а он продолжил: «Я никогда не использовал бейкуган ни в бою, ни в разведке, так что просто не найду их». У меня аж челюсть отвисла от такого заявления, да и у других тоже. Бейкуган – это сокровище мира шиноби, а он заявляет, что никогда им не пользовался. Да он разбил волну противников, что мы едва сдерживали в составе почти полусотни шиноби. «Вас поняли», — сказали сенсоры и собрались приняться за поиски нарушителей. «Вот держите», — кидает он присутствующим какие-то свертки. «Светошумовые гранаты для подачи сигнала при успехе в поиске. Тяните кольцо и кидайте через 3 секунды в воздух. Пусть остальные окажут поддержку тем, кто найдет противника». «Хай, стартую на поиск», сжимая в руке сигналку. «Буду делать то, что я могу». «Янтпов, мы справились с вторжением, Наруто же смог достучаться до Соры. Как бы меня ни раздражала его некомпетентность в бою, парень имеет талант к ораторскому искусству, пусть и исключительно за счет харизмы. Сора отправляется в путешествие, но Цунади успела передать через него сообщение Храму Огня. Теперь, возможно, будет меньше жертв. Почему я не вмешиваюсь прямо-таки напрямую? Да потому что опасаюсь неблагоприятного исхода для всех нас. Может, я бы и не примыкал бы к Конохе без подобной угрозы, но риск очень велик. Убить Зицу нереально, так как Наруто со всеми его дарами не смог его убить, а лишь запечатал. Зицу не человек, а нечто совсем иное. Мне кажется, что его существование полностью зависит от Кагуи. Кагуя – невероятно могучая тварь, даром что умение пользовать свою мощь, как и у Наруто, у нее нет. Реальная проблема в том, что это чудо Гендзюцу невероятно мощное и нет вообще никаких гарантий, что я бы пережил его. Хьюги с Дадзюцу ему поддались, а Рачимару ему поддался, несмотря на свои модификации. Я не могу сказать со 100% точностью, поможет ли режим отшельника в этом случае. У меня есть печати, что могут выдавать чакру импульсами, но гарантий опять-таки нет. Ее чакра превосходит любого другого по качеству и плотности. Знал бы, что могу выдержать Гендзюцу такой мощи и выбить Кагуе мозги Синбоном, то вообще бы не заморачивался ни с Шиноби, ни с Конохой, хоть Шизуне мне и нравится. Впрочем, мир, показанный в Боруто, вполне неплох, и за него есть смысл бороться, а там и Кара приедет. Надеюсь, я не похерил судьбу мира, своей защитой отобрав важные для личности испытания у наших главных героев. Остается только ждать развития событий. Продолжаю свои изыскания. Надо сгонять за материалами в страну рек. Мои задумки жрут слишком много ценных материалов, что мне нужны как на броню, так и на банальные расходники. И к Пейну, и к армии Зицу, и к Мадре, и к Кагуе припасов мне надо невероятно много. Синбоны, сигнальные ракеты, светошумовые и осколочные гранаты, термитные и пирогелевые патроны для подствольников, составы под краску для сохранения инкомпоненты в фуин-свитках. Еще надо бы найти иные материалы под забрало шлема. Осколки и снаряды достаточно быстро портят мне стеклянную поверхность. Хоть она и армирована, хотелось бы найти метод сделать металл прозрачным, но таки пока не видел, а фуин с датоном несколько конфликтует с моим покровом молний. Работа непочатый край. Возвращаюсь из поездки по торговым местам уже доверху груженный свитками. Киваю стражам на проходе, что ошалело глядят на меня. Еще бы, мои свитки, прилепленные ко мне, по размеру лучше бы смотрелись в телеге, а не на человеке, благо колесо поднимает меня над землей. Приезжаю домой и начинаю раскладывать вещи в своей мастерской. Под материалы пришлось выделить аж 2,5 контейнера. Едва я завершил раскладывать 2/3 материалов, в дом вошла Шизуне. «Кисуки-кун», — дернулась она, удивленная моим появлением. «Шичан», — подхожу к ней и привлекаю ее к себе, зарываясь в ее волосы. «Стой, стой», — останавливает она меня. «Кисуки-кун», — я вопросительно смотрю на нее. «Твоя мысль, догадка о храме огня подтвердилась», — поспешила она. «Цунади сама уже разослала команды. Опаньки, полагаю, я буду нужен для подстраховки», — спрашиваю, утверждаю я, на что Шизуне утвердительно кивает. «Карту и точки сбыта тел вблизи храма, пожалуйста», — вздыхаю я, — «отправлюсь немедленно». «Точки сбыта?» — замешкалась Шизуне, Сейчас принесу. Я схожу к башне. Нет нужды тебе носиться туда-обратно по 10 раз. Успокоил я ее. Пойдем вместе, решительно кивнула она. Гоню в сторону храма огня, неподалеку от которого расположены точки сбыта. Готовлюсь разослать разведчиков-клонов, дабы определить месторасположение знакомого мне по манге места. Воспоминания расплывчаты, но вычленить из 5 точек необходимую не так-то сложно. Цель определена. Несусь изо всех сил. Приближаюсь к месту сбыта, попутно заряжая синбоны и готовя боеприпасы. Все раскурочено, а шиноби из канахи скучковались на крыше, окружая кого-то. Блядь! Ревет Авгур, сигнатура угасает. Опись припасов для жизнеобеспечения, живо. Рублино отдал приказ тактик. Начинаю анализ припасов для медицинской экстренной помощи, ракочет техник. Провожу подготовку к дзюцу для поддержки жизнеобеспечения, отзывается медик. Прыгаю к ним на крышу, но люди на меня даже не смотрят. Все заняты тем, что смотрят на умирающего Асуму. С дороги, реву я на них, проезжая последние пару метров на коленях и расталкивая непонятливых жгутами из чакры. Кисуки, ошалело поднимает на меня глаза и на «Ты здесь, сейчас разберусь». Тяну руки к телу, проводя диагностику повреждений. Корона вспыхивает пламенем, заставляя отшатнуться окружающих. Кисуки, ему уже не помочь, хнычет и на, утирая слезы, повреждены обе почки, печень, тянет она, а главное, сердце. С надрывом всхлипывает она. Почки, ладно, печень тоже, и с куском вполне люди живут, но сердце часть не только кровеносной системы, но и чакросистемы. Помимо прочего, эта хрень еще и движется. Найден образец проекта кибернетизации кровеносной системы, ракочет техник, точно. Неиспытанный еще на приматах образчик винтового поршня для качки крови был еще при мне. Клоны вырываются прямо у моего тела, начиная контролировать кровотечение суетоном. Нас опутывает сеть из чакранитей, объединяющая наши запасы чакры, ощущения и умы. Левая почка стабилизирована, кровотечение временно устранено, требуется зашивание, идет доклад от первого. Правая почка стабилизирована, кровотечение временно устранено, требуется прижигание, идет доклад от второго. Печень стабилизирована, требуется зашивание с прижиганиями сосудов, резюмирую третий и четвертый. Делаю пальцы руки ножницами и, пуская чакру ветра, взрезаю жилетку вместе с футболкой. Кисуки, даже Цунади сама не пытается образумить меня ина. Мне похуй на то, чего может или не может Цунади. Я занят, отрезал я, остановив ее рукой. Создать барьер от дождя, командует тактик и тент, распечатывается прямо над нами. Создать барьер от ветра, и тускло мерцающие барьеры оградили нас от ветра. Всем отойти, предупреждаю я, даже не дышите в эту сторону. Ты что собрался делать? Таращит на меня глаза и на операцию. Рявкнул я, отойди и не дыши мне в затылок. Антисептик распылен, докладывает медик. Анальгетик доставлен. Вентиляция легких принудительная, ракочет техник. Кит-гуд для полостных операций распечатан и обеззаражен, докладывает рулевой. Инструменты обеззаражены, зажимы обеззаражены, рапортуют остальные. Зоны вмешательства обозначены, рапортует старшой. Кровь и растворы готовы, дает голос балансир, ставя капельницу. Начинаем. Я на пару с 4 клонами начинаем делать одномоментные разрезы и проколы, контролируя кровотечение суетоном. Вскрыть, остановить кровь, очистить, убрать пораженную ткань, обеззаразить, зажать, прижечь, прижать, зашить, поставив дренаж, снабдив отверстия и трубки дренирования печатями со слабым ультрафиолетом. Печати делались буквально на месте, и все клоны непрерывно пели про себя молитвы Богу в машине, настраивая свою инь на конкретное обеззараживающее действие. Не ахти что, но конкретный образ помогает. Готово, рапортуют клоны, завершившие работу над почками и печенью. Главный этап, предупреждаю я, медленно разводим ребра нитями чакры, непрерывно контролируя процесс суетоном. Сердце имеет изгрызенный вид, повторяя повреждения, нанесенные хиданом себе. Просто сшить его не вышло бы. Металлический тубус вращается в воздухе, сверкая рунами и вязью фуин. Чакра омывает его, выжигая всякую заразу. Надевается керамический кожух на части и прикрывается вплавляемыми искусственными материалами от гниения и отторжения. Ставлю зажимы и перегоняю кровь посредством суетона. Вскрываю основные кровеносные пути и цепляю их к трубке-приемнику. Медленно запускаю систему артефакта. Кровь выступает на обратной стороне механического сердца, и я присоединяю его к следующим за сердцем путям. Действую чакрой Суэтона и снимаю зажимы. Кровь теперь идет в обход самого сердца, чья плоть еще трепыхается. Оборачиваю механизм сетью чакропроводящего металла с изоляцией и амортизатором от ткани в виде искусственных материалов, что не вызовут отторжения. Включаю бейкуган, ох и аукнется мне это потом. Вижу сеть чакраканалов и капилляры, хоть и неявно. Обрезаю измочаленные ошметки сердца, что не имеют шанса на восстановление. Вскрываю штанину Джонину. Начинаю разрез после обеззараживания. «Что ты делаешь?» – вскинулась молчащая до этого Ина. «Беру вену для питания сердца. Сердце будет питать чакрой механический аналог, а вена будет питать разогнанный насосом кровью сам орган чакросистемы. Стискивая зубы от напряжения, шиплю я, ему это не повредит. Оборачиваю остаток сердца вокруг тубуса и нейтрализую там нервы, дабы оно не билось так же сильно, как и прежде. Теперь оно будет биться только лишь для стимуляции чакраканалов, но не так сильно, чтобы повредиться металлический аналог, который теперь хранит внутри. Теперь чакраканалы сердца будут питать вплавленные в корпус руны и обеспечивать его работу. Медленно завершаю работу, а мотор выходит на штатный режим работы. Последним штрихом я вывожу ему на ребра контакты для сознательного управления своим имплантом, на всякий случай. Закрываю разрез и ставлю малый дренаж. Зашиваю, распыляю лекарства, ставлю капельницу. Все, вздыхаю я и моему вздоху судорожно вторит свидетели. Все, получилось, вскидывается Шикамару, пока я ставлю себе укол противосудорожного и готовлюсь к откату отклонов. Да, ищите телегу с самым мягким ходом и пиздуйте отсюда кха, начинаю судорожно блевать от полученного опыта и одновременного использования бейкугана клонами. Кисуки, бросается ко мне Ина, откат от бейкугана и клонов и операции. Силясь отогнать тошнотворную головокружительную силу, оккупировавшую мою голову, цежу я, призываю кресло-мешок и валюсь в него, прикрывая глаза мокрыми тампонами. А теперь идите нахер, Кисуки, начал Шикамару, выпрямившись в полный рост. Нахер, шепчу я, силясь отогнать ощущения. Кисуки, я люблю тебя, прыгает меня обнимать Шикамару. Идите нахер, повторяю перед тем, как отрубиться, я уже женат. Просыпаюсь уже в Канахе. Очаровательно, опять отрубаюсь непонятно насколько. Медленно выбираюсь из больничной койки и иду к бандольеру, когда в комнату заглядывает анбушник. Кисуки сама, вы проснулись. Я оповещу Хокаге сама. Вот ведь, ладно. Сажусь на кресло-мешок, что было сложено в кучку вместе с другими моими вещами в углу, благо что никто в них не рылся. Кисуки, в комнату врывается Шизуни. Шичан, отзываюсь я, разводя руки. Кисуки, это невероятно, то что ты сделал это, Шичан, я хочу обнимашек со своей женщиной, сейчас, с нажимом произнес я, останавливая ее, ну вот, притворно вздыхает она, прыгая ко мне на колени, разворачиваю ее и кладу на кресло, прижимаясь к ее животу головой и гладя ее, и все-таки, цыц, чеши меня, женщина, приструниваю ее, она пускает свои руки мне в волосы, а я просто наслаждаюсь контактом. Все напряжение прошлого дня медленно отступает под ее тонкими пальцами. Кажется, я снова засну. Кисуки, врывается ко мне в палату Цунади на всех парах. Это что там такое, бог ты ж? Я просто отдыхаю с вашей дочерью после трудового подвига, отвечаю я. Даче, ну да, смутилась, хоть и порадовалась Цунади такому отношению. Подвига, тоже да. Но ты мне тут поясни, что я вижу у Асумы, потому что он здоров, а сердце совершенно не бьется, рвет волосы на голове Цунади, а Ина ни черта не может пояснить. Механический имплант с винтом, толкающий кровь. Пульса нет, так как кровь идет ровным током. Питается чакрой от биологического сердца. На это медики синхронно подняли бровь, спасать там было нечего, только спас чакраканалы, что видел бейкуганом и обернул тканью с ними артефакт для его зарядки. Аттер, перебивает меня Цунади. Материалы подобраны с исключением конфликтов и аллергии. Есть дополнительные контакты, выведенные на ребра для ручного управления. На это брови опять поползли вверх. Ну захочет он выносливость повысить в бою, пусть увеличивает темп кровотока. Шарниры рассчитаны на подобное, лишь бы не больше пары минут, а не то нагрев деталей будет мешать. Здесь слабым местом будут уже его живые сосуды. Нельзя давление наращивать без перерыва. Как гражданский, он проживет без проблем. Как шиноби, беру паузу я, тоже можно, но пусть опасается выкачивающих чакру техникой фуинов, накладываемых на тело. Только пусть к промышленным магнитам не приближается на всякий пожарный. Лет через 7 надо будет проверить износ деталей, но не более. В крайнем случае, есть дополнительный модуль для перенаправления тока на время операции и упрощения замены движка с шарнирами. А чакра мешать сильно не должно. Только пусть не спит дольше 17 часов, аккумулятор не сможет держать больше. Все фуин сделаны лучшими сплавами, инь не сотрется и печати не развалится. Как-то так, только долговременных последствий ровного тока крови не знаю, но это лучше альтернативы, многозначительно киваю ей. Ох, ё, бормочет Цунаде, и почему ты с этой разработкой к нам не обратился? Нацелила на меня цепкий взгляд Саннин. Ну я хотел провести испытание на обезьянах от утраненной Сарутоби, поигрываю бровями, так что оно как-то само вышло. Слитным шлепком все присутствующие вбили ладони в лица. Йо, жестом какаши приветствую Асуму с сидящей рядом с ним Куринай. Кисуке, расплывается улыбкой Асума. Похоже, мне тут рады. Угу, как поживает твое стальное сердце? Справляюсь я о нем. Замечательно. Мне тут уже рассказали про твое участие в моем спасении. Жизнерадостно отвечает он. Спасибо вам большое. Кланяется мне Куриная и чуть ли в ноги мне не бросается. Главное следите за собой, цените друг друга и не бейте детей, что нарожаете, этого я не потерплю. Между делом замечаю я, ну детей-то мы точно нарожаем, смеется Асума, кивая на Куринай. Привлекаю я их внимание, пока никто точно не может сказать, как отразится ровный ток крови без пульса. Так что если через десяток лет будут проблемы с младшим Асумой, многозначительно киваю ему. Не молчите, а обсудите это с лекарем. И грейся минут по 10 утром и вечером в сауне для общего кровотока в теле. Младшим Асумой, не поняла Куринай. Писюнной дружбой организмами, направляю взгляд на нее. Ао-о-о, поняла Куринай. Асума бьет себя по лицу ладонью и простанывает мое имя вкупе с какими-то ругательствами. Угу, так что не замалчивайте проблемы. И выполняйте предписания врачей и все будет пучком и торчком, подмигиваю Асуме. Тот повторил фейспалм с удвоенным энтузиазмом. «Уж я-то присмотрю», — клятвенно пообещала Куринай. «Это чтобы тебе жизнь медом не казалась. Подумать только, какие-то лохи тебя ушатали. Смеюсь над ним. Эти лохи имеют С-ранг, Кисуке». Простонал он, пряча лицо. «Ну мне это не помешало пинать кисами, и точи и сосари по всему периметру барьера в Суне, их брови переползли на лоб, таких подробностей они не знали, больше усердия, мой юный ученик». Твоя пора юности еще не прошла. В лучшей имитации Гая кричу ему, поигрывая бровями. Дун-мочь, мое любимое времяпровождение, с вдохновением вещаю я, а потом расслабляюсь. Ладно, берегите друг друга, а я пошел. Кисуке, блин, доносится до меня стон Асумы. Глава 22. Выбравшись из госпиталя после подробного разъяснения механизмов работы и оформления технической документации на девайс, если подобная штука пойдет в народ, то я буду получать роялти, хоть и небольшое, вряд ли подобные операции будут делать на каждом шагу. Асума был несколько расстроен тем, что период восстановления займет около 40 дней, а к легким заданиям в деревне его подпустят не ранее, чем через 70 дней, но Куринай пообещала, что найдет чем его занять. Также я предупредил его о возможных последствиях в изменении настроения, не только из-за временного гиподинамического образа жизни, но и из-за неизвестного влияния на парасимпатическую нервную систему. Он клятвенно пообещал держать себя в руках, а я посоветовал ему пару занятий, которые бы скоротали ему досуг. Пусть лучше пишет пособие для нового поколения, доведет уроки по уходу за вооружением в академии на дополнительных занятиях по паре часов в неделю, чем дома киснет в четырех стенах, да шрамы щупает, тоскливо вздыхая в облаках дыма. А Такимичи я в свою очередь потребовал слабую версию шпинатной пилюли для ежедневного приема больным. Метаболизм не сразу адаптируется к новому полупостельному режиму и ожирение печени можно предотвратить сильно разбавленным слабым стимулятором, что будет стимулировать переход белого жира в бурый и его последующий распад. Цунаде одобрила мои рекомендации и пообещала отправить его через неделю домой. От курения его вряд ли можно было отучить, а потому я подготовил для него вапорайзер самоделку, что несколько облегчит ему бытие плюс не будет так раздражать беременную Куринай. Асума был в восторге от этой чакры кисеру, а вот Куринай не очень, но почувствовав получившееся облако, сменила гнев на милость, говоря, что уж лучше так, чем как раньше. Малый аккумулятор, капсула из бумаги с подмоченным глицерином табаком, да рычажок для выпихивания с нагреваемых фильтрующих трубок комка с отработанной смесью, не ахти что, но клиенту понравилось. Предложил Асуме доработать конструкцию, обрисовав перспективы будущей торговли, на что тот с энтузиазмом согласился. В Канаху даже приехал дайми страны огня, заслышав о серьезном ранении одного из его личных стражей, что служил с ним бок о бок на протяжении десятка лет, а также о беспрецедентной операции по спасению его жизни. Дайми был впечатлен как описанием операции, так и лихо раскуривающим вапорайзер Кисеру Асумой. Асума описал обстоятельства ранения, а также мою роль во всем этом. «Кисуки Крушитель, весьма и весьма наслышан о вас», — молвил Дайми, оценивающе глядя на меня. «Говорят, вы большой анархист. Культурный характер нашего общества мешает ему развиваться, делая затяжку, говорю я, слишком многое люди хотят контролировать. Пожимаю плечами. Без контроля нет и порядка. Людям нужна иерархия и дисциплина. Потребности общества необходимо выполнять, пусть и ценой личной свободы», — произнес его помощник-самурай. «Способности налагают ответственность, тем более на людей с вашими талантами. Все мы гении, но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой». Привожу я цитату: «Миру нужны не одаренные люди с пустыми глазами, прикованные к нелюбимой ее доле, но счастливые люди со страстью к своему делу. Людей нужно подталкивать, без этого они никуда не сдвинутся. Некто предлагает быть требовательным к людям, но я с этим не согласен. Известно, что рыба не будет жить там, где есть только чистая вода. Но если вода покрыта ряской и другими растениями, рыба будет прятаться под ними и разведется в изобилии. Слуги тоже будут жить спокойнее, если некоторые стороны их жизни будут оставлены без внимания. Очень важно понимать это, когда оцениваешь поведение людей». Цитирую я кодекс Бусидо Хагакури. «Вы знакомы с Хагакури?» — кивает мне пожилой самурай. «Но как вы привьете людям порядок и дисциплину, нужные для прогресса и общества в целом? Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Научите их мечтать о море, и тогда они сами построят корабль», — парирую я. «Если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и любите свою семью. Хотите порядка, приучите людей к тому, что их дом и их страна, их ответственность, их обязанности, их привилегия. Абсолютная власть развращает абсолютно, но тоже касается и абсолютной беспомощности. В любом деле необходим баланс, а все равно встречаются люди, у которых, прошу прощения, срать не сядешь без приказа и напутствия». Почтенный самурай чуть дернулся от грубой шутки, но кивнул мне, удовлетворенный ответом. Дайми понравилась наша пикировка, и он ушел в добром расположении духа. «Что ж, посещу Кайя Шикамару, а то Цунади уж больно сильно вращает глазами, не к добру это». «Да, да, это окно как раз подойдет для отступления, Кисуки», — несется мне из окна госпиталя голос Цунади. «Да ладно вам, хватит жить в прошлом, это было там позади. Закончу свою технологию выстрела и далее буду только практиковаться. Все-все, что можно, я придумал на ближайшие годы в освоении дальнего боя прямой наводкой. Далее, только бессмысленное усложнение, как ни жаль. Чем сложнее метод, тем меньше свободы. Придерживаясь методов и правил, мы создаем себе ограничения. Если кто-то хватает тебя, бей. Все эти продвинутые техники не функциональны», — говорил Брюс Ли. «Лишнего нам не надо. Всякое иное дополнение усложнит технику за пределы разумного. Может, когда-нибудь я и изобрету кнопку «Вы умрите», а я домой, но не сегодня». «Ох ты, ешкин кот», — оглядываю получившуюся дырень в мишени. «Ну как дырень, ошметки мишени разметало по полянке, радиусом эдак метров в 15. Вот вам и зернышко биджудамы размером с рисинку. Без вращения, как в Расингане, и без синмода, и без элемента. Цель была цельнолитая хреновина из бронзы», — внушает. «Перспективы-то ого», — заливается радостью балансир. «Еще бы в ближний бой приспособить», — вздыхает рулевой. «Еще немного практики и все будет», — утверждает старшой. «Да противников больше не будет пропиливать», — утверждает техник. «Ими будет красить, тонким слоем», — заканчивает фразу Авгур. «Ура, этот этап можно закрывать практикой и перемещаться дальше после модификации пистоля. Сверхуплотнение освоено. Пока придется сделать подствольник специально для удержания биджудамы на весу среди чакрополей, но все-таки оно работает. Зарядить могу секунд за 20, но зато удерживать могу неограниченно долго. Продолжаем формировать рисинки и пробуем их развеивать, вытягивая чакру обратно, расстрелять за 8-12 попыток мой резерв чакры за день и идти домой, перспектива довольно глупая. Иду дальше по Канахе. Тут я встречаю команду Асумы, что собралась вместе и что-то активно обсуждают. Завидев меня, они заулыбались и обступили меня. Кисуки, приветствует меня Шикамару, в неподдельном подъеме настроения. Йо, приветствую ребят типичным уже и для меня жестом, как вы. Отлично, восклицает Ина, кидаясь меня обнимать. Спасибо тебе большое. Но, я женат. Смеясь, возмущаюсь я. Я с Шизуни договорюсь, смеется она, мы потом тебя известим. Не, меня на двоих не хватит, отшучиваюсь я, тем более мы даже еще не особо знакомы. Ну все, спасибо за сенсея, Кисуки сэмпай. Добродушно прогнусавил Чоуджи, мы тебя еще не отблагодарили. Как насчет барбекю? Я предпочитаю свои рецепты, можем устроить его у меня во дворе, предлагаю я им, а глаза Чоуджи загораются, помнит еще мою готовку, хоть пара лет и прошла, обязательно. Закивал Чоуджи. А что с собой принести? Оливкового масла первого отжима до специй поразнообразнее. Я далеко не совсем ассортиментом элементальных стран знаком. Можно решить на месте, то чем мариновать. Свинину я сам притащу. А говядину, интересуется жрец еды. Для маринадов, что я задумал, она совсем не подходит. Хотя можно провести эксперимент с кофейным обтиранием стейка, говорят неплохо выходит, и мякотью некоторых фруктов. Тут от перспектив у Чоуджи началось слюноотделение. «Ты прекращай», — лупит меня по руке Ина со смешком, он сейчас на слюне подскользнется. «О, точно, берите плавки и купальники с теплыми полотенцами», тут компашка подняла брови, банные процедуры. «У тебя есть свое фурака и афура», — поднял брови Шикамару. «Такого он у меня дома не видел. У меня есть руссо», — чуть кривя душой, обзываю национальную баню с вениками. «Руссо?» Поинтересовалась Ина, редкий вариант бани, с непривычки сначала может не понравиться, но к концу банных процедур при выполнении правил разгонит метаболизм так, что есть будешь больше, чем Чоуджи сейчас. На меня со скепсисом посмотрели все окружающие, заодно и здоровье поправишь, отменно подстегивает организм. Вы уж подрочите что ли до бани, чтобы не светить перцами на Хокаге, если Цунади вздумает попариться вместе с нами, рисую я парням слова посредством гиндзюцу. Они покраснели как раки, что не преминуло заметить Ина. Эй, что произошло? Чего вы? А потом заметила меня ухмыляющимся. Кисуки, что ты им сказал? Дал рекомендацию во избежание неловкостей. Поясняю я, баня общая, баня новая. Хокаге, дама видная и попариться тоже захочет, так как она еще ее не видела в действии, как-то не до того было, чтоб ее растапливать. О-о-о, протянула Ина, а потом распахнула глаза еще больше. А-а-а, угу, киваю я. Так когда будете свободны, где-то через неделю, неловко ответил Шикамару, словив недоуменный взгляд Ина. Я заметил перемену настроения, но не стал ничего говорить. Значит, попретесь таки пафосно мстить в одиночку. Ладно, прослежу за вами с позволения Цунади. Ну ок, записку мне в ящик киньте, как решите точную дату. Может еще кто-то сподобится прийти, если не на миссии будет. Спасибо, обязательно придем, сказала Ина, увлекая Шикамару с Чоуджи за собой. Прикроем тупой молодняк, хрипло дал голос старшой. Обязательно, отвечаю я. Я решил не делать отдельный подствольник для мини-биджудамы. Разумнее сделать отдельную пушку, характер стрельбы таков, что разогревает ствол за пару выстрелов добела. Тут требуется специализированное устройство и универсальным инструментом тут многого не добьешься. Получившаяся штука напоминает мутировавший плазмопистолет-револьвер с наростами, аккумуляторами и сетью фуин-охладителей на суетоне и фуаутоне вкупе с охлаждающими радиаторами, изрезанными рунами. Выстрел производится из нижней каморы, уменьшая задирание вверх от отдачи. Катушки для разгона потоков чакры увеличились втрое против обычного. Верхняя камора же имеет сборку для облегчения формирования уплотненного конструкта из чакры в виде зерна и заряжания этой штуки в окруженный сдерживающими фуин контейнер нарост, размером с куриное яйцо. Да эта пушка не красавица, но она создана, чтобы выполнять свою работу и выполнит ее хорошо. 5 выстрелов, не ахти что, но с ее убойной мощью это не проблема. Даже гигантский Расинган не сможет так же резво порвать цельнолитую бронзовую статую. Скорость передачи энергии выше в разы. Добавил модуль для реактивного движения и на этом успокоился. Инвиктус, твое новое имя. А игластрел я уже давно зову гадюкой. Иду мимо поля, на котором тусит Наруто с Ямато. Цунади наблюдает за Наруто и на пояснение Ямато. Наруто опять разродился речью про духовное их сродство с Саске, мол, ветер дает пищу огню и прочая лабудень. Я прохожу мимо по своим делам, но меня все равно перекашивает. Цунади пьет из бутылька саке, но замечает мою реакцию и вопросительно поднимает бровь. Грязный маленький гомосексуалист, цежу я и дергаюсь, будто силясь сбросить эту сладенькую патоку, которая отдает его очередной рассказ про крепкую мужскую дружбу. Тьфу, блин. Да как ему в голову пришла мысль, что они с Саске друзья? Цунади опять тратит саке впустую, прыская на округу фонтаном. И чего же им не имется? Бу-бу-бу. Наруто избранный. Эта тварь даже книгу почитать не удосуживается. Все, что он может, нести пропаганду да тупо повторять инструкции. Все. Больше ни на что он не способен. Я все понимаю, детство у него очень поганое, но это просто пипец. Блаженный Джин Чоурики с нездоровой фиксацией, спасибо тебе, Данза, очень большое. Хорошо так отвлек внимание с конфликта с Учих на мелкого, чтобы все равно самому довести Учих до попытки революции и резни. Браво, мать твою. Пойми меня правильно, Цунади, говорю ей, Наруто светлый человек, но дебил. Из чего ты так решил? Подобралась Цунади. Понимаю, что его мечты и общая диспозиция ей дают надежду, но все-таки, он не учится, совсем. Цунади было вскинулась, указывая на поле, но я ее обрываю, нет, это не тренировка, это дрессировка. Да как ты, остановись и послушай, хреновое детство дало свои проблемы, взгляни на него. Цунади приоткрыла глаза и повернула голову, дабы лучше его рассмотреть. У него психических травм букет, на город хватит. Любую свободную минуту он забивает общением, силясь получить чуточку реакции от окружающих. Его не интересует развитие, он хочет почувствовать себя хорошо и все. Цунади резко разворачивает голову ко мне. Не открыть книгу, Цунади морщится, признавая косяк, не потренироваться самому. Дескать, скучно, лицо Цунади скукоживается еще больше. Остановиться, подумать, почувствовать, принять решение, продолжаю я, для него это нонсенс. Он будет орать, выть, рычать, играть склонами в карты. Цунади начинает понимать, будет ныть, болтать о чепухе, бормотать и жаловаться. Все, чтобы только не чувствовать и не встречаться со своими проблемами. Просто если кто-то становится холоден от стресса, то он стал горяч. Видишь, какие мутные у него глаза, когда он слушает Ямато. Указываю я на него. Он в мыслях и мечтах, где угодно, но только не здесь. Изрекаю очевидную истину. Да он за 3 долбанных года с сотнями клонов не понял, что они дают ему воспоминания. Продолжаю я. А Цунади начинает плакать, просто потому, что он настолько сильно убегает от реальности, хоть она уже исправилась и жители его уже признали. Ему нужно к психологу. К хорошему матерому психологу. Окружение из упоротых каждый по-своему учителей добра не принесет. Обнимаю ее, Какаши, Гай и Джирая вряд ли лучшие образцы для подражания и разговоров по душам. Мама, я потерялся в силе юности, пока проводил свои исследования, Даттибая. Цунади дает смешок. Обнимаю ее крепче, целую ее в макушку, бедная уставшая женщина. Разберемся вместе, мама. Цунади всхлипнула и вжалась мне в грудь еще сильнее. «Кто-то же должен быть взрослым», — хмыкнула Корона. Посреди утра Цунади как-то вовсю зевала и была до странного уставшей. «Не выспались, интересуюсь я». «Хокаге не спит никогда», — отзывается Цунади. Привлекаю ее внимание, это же не команда. 10. Громко и резко Цунади подтверждает мои опасения. «Ох, йо-йо-йо», бью себя по лицу ладонью, а с ними хоть кто-то. «Какаши», — отвечает на незаконченный вопрос Цунади. «Мда, недовольно морщусь я». А что не так, Какаши силен, да и Шикамару не промах в своей стезе, а команда уже сработанная, вопрошает Цунади. Они лохи. Цунади опять сработала пульверизатором, орошая пол на кухне, а затем с видимым раздражением повернулась ко мне. Вы слышали отчет от Изума и Катицу? Да, кивает утвердительно она. И вы помните то, как шло испытание Сакуры и Наруто? Да. Помните, как половину боя составляли паузы, возгласы, разговоры и прочая горделивая хрень? Да, с видимым раздражением отвечает Цунади, уже зная, как я к этому отношусь, но не понимая, к чему я клоню. Красться тихо-тихо, готовя засаду, чтобы перед атакой проорать Шаннара, видимо, морщусь от воспоминаний, много гонора, желание унизить противника или защитить свою честь. Они думают не головой, а пропагандой и понятием крутости. Я такой-то тебя сейчас повергну, с сарказмом говорю я, команда номер 10 тоже типичные шиноби, у которых еще детство в заднице играет, впрочем, как и у многих. Что с ними не так, требует пояснений Цунаде. Вы видели, как я дерусь и как дерутся остальные шиноби? Спрашиваю я. Нет, мотает головой она, как-то не довелось. А в чем разница? Было два брата. Один был рожден по любви, а второй был рожден с помощью науки и под надзором лучшего генетика своего времени. В детстве простой ребенок всегда был среди отстающих и часто болел, а его более совершенный брат всегда преуспевал во всем. Прошли годы и, когда братья встретились, норов более совершенного брата дал о себе знать, и он захотел унизить простого брата, рожденного примитивным способом и по воле случая. Они поплыли через бушующие волны, холодной хваткой стремящиеся их утопить, к скале посреди бушующих волн. Совершенный убоялся, начал замедляться и отступил, поплыв обратно на берег, а простой и примитивный выиграл гонку. Старший и более совершенный спросил у младшего: «Как же так, я совершеннее и лучше тебя? Как ты меня обошел? Как ты доплыл до той скалы посреди этих ужасных волн?» А простой и несовершенный брат ответил: «Делаю паузу. Цунаде понукает меня продолжить, а Шизуне уставилась на меня во все глаза. Я не берег силы на обратный путь, декламирую бессмертные строки. Спешу найти команду мстюнов». А сумма за малолетних дегенератов уж испереживался. Ряд клонов прочесывает местность, попутно мигая бьякуганом в поисках сигнатур. Получаю сигнал о вспышках чакры и сворачиваю свою сеть наблюдателей. Сигнатура получена, ракочет Авгур. Начинаю прокладку трассы, декларирует тактик. Начинаю разгон, говорит старшой. Надеюсь, мы успеем, думаю я. Это не аниме и гарантий нет никаких. Это в миссии со шпионом Сосари все шло по рельсам, и вмешиваться в отношения сладкой парочки реинкарнаторов было нежелательно, так что я ее пропустил, а здесь никаких гарантий никаких. Пов Шикамару. Все шло довольно неплохо, пока не оказалось, что некий Кокузу вообще не человек. Он освободил Хидана. Хидан разозлил Чоуджи и почти подловил его на свою проклятую технику, но я его удержал, не дав войти в радиус поражения. Хидан было начал атаковать, пока Чоуджи лепетал извинения, но Какаши умудрился спасти Чоуджи, отвлекая внимание культиста на себя. Почти сразу же на Чоуджи напал Кокузу, силюсь его отогнать теневыми иглами, но на меня нападает одна из теней с маской молнии. Ина кричит, но на ее отвлечение среагировал Кокузу, схватив ее за шею стальной хваткой и начав тащить к себе вместе с Чоуджи. Раздался взрыв оглушительной мощи, а глаза припорошило густой пылью. Влажные ошметки каких-то водорослей попадали по округе. Я услышал вскрик Ина и Чоуджи. «Они еще живы», — успел подумать я. «Первый готов», — раздался лязгающий и ракочущий голос. Мрачный силуэт выстрелил второй раз, разгоняя вокруг себя всю пыль. Выстрел громыхнул вблизи одной из тварей с нитями, но не успел разорвать ее полностью. Знакомая нам всем громовой эстакката протрещала новую песнь, а тварь обзавелась коллекцией трещащих синбонов в корпусе. Тварь замешкалась, что-то провизжав, но ее заткнул следующий громыхающий выстрел, распылив ее на клочки. «Второй готов», — пророкотала фигура, и походя выстрелила снопом ослепительного огня на ближайшие скопления нитей, лежавшие на земле. Те немедленно занялись пламенем. Человек в доспехе с силой ступил на землю, а из-под его ног блеснула тончайшая струя воды, отсекшая летающей твари кусок маски. Она дернулась и на доли секунды стала проваливаться в воздухе. Слитная отсечка из синбонов дала о себе знать, вонзаясь в тело из черных, подобных паразитам, нитей. Тварь пустила технику воздуха из пасти, но Кисуки словно телепортировался на пару метров вперед, избегая атаки и пуская из артефакта ярко горящую звезду. Она разбилась о волосяное чудище и начала яростно его пожирать каплями ослепительно яркого пламени. Тварь ломанулась в отчаянной попытке войти в клинч, но Кисуки просто ушел в бок и с разворота снес ударом пистоля большую часть маски. Еще один прыск ослепительными искрами из артефакта, и человекообразный клубок начинает сгорать. Третий готов, раздалось по поляне. Кисуки засветился нитями чакры, опутавшими его спину, руки, ноги и плечи, схватился за артефакт обеими руками и с гулким рокотом прошил тварь с огнем, преследовавшую Какаши. Маска заскрежетала и опала на безвольную кучку черных нитей. Граната пронеслась невзрачным камнем к поверженной твари и залила все ярко-белым дымом, который стал сгорать. Четвертый готов, Кисуки шагнул вперед, ступая дальше и таща за собой на жгуте голову Кокузу, поврежденную взрывом. Раздается крик Хидана, получившего ряд подарков прямо в корпус. Синбоны ощутимо били его током, но тот продолжал бежать на своих противников. Снова громыхнула вторая пушка, вырывая пласт земли и отметая Хидана отдельно от его ноги. Громыхнул пятый выстрел снова вблизи Хидана, отрывая ему вторую ногу в придачу к руке. Хидан, бешено вращая глазами, метает в Кисуке свою косу, силясь его отогнать, но тот отбивает ее в полете, сверкает вспышкой чакры у своей спины и словно телепортируется с занесенной автопалицей, вонзая ее ему в корпус с бешеным ревом и фонтаном ошметков вертикально в ключицу и далее в тело, отрывая ему вторую руку. «Пятый готов», — говорит он, хватая того за бедра жгутом и таща его вместе с головой к Акузу, приближаясь к нам. Хидан непрерывно орет, на что Кисуки останавливается и что-то ему говорит. Хидан меняется в лице и с угрюмой решимостью на что-то соглашается. Никогда бы не подумал, что этот психопат может иметь такое лицо. Йо, привычное приветствие от Кисуки, искаженное маской, вышло куда более мрачным рокотом самого жнеца душ. Да я чуть не описался. Привет, неловко отвечаю я, пытаясь отдышаться. Тот снимает маску и спрашивает: ну и как вам приключенецы, мстюны, блять, доморощенные? Проревел он: тактик всея Конохи, кажется, сейчас меня будут бить, возможно даже ногами, возможно даже по голове. Йенпов, что значит, ты заставил Наруто испытать новое дзюцу на подопытном? Ревет Цунаде. Ну, нам же нужно было узнать степень серьезности его дзюцу против живого противника. Чешу я репу. И для этого ты пустил на фарш нашего единственного пленника из Акацуки. Рвет волосы на голове Саннин. Ой, да ему было насрать на потерю четырех конечностей и знакомство с моей автопалицей. Тут все присутствующие поморщились. Моя автопалица оставила людям море впечатлений. У нас есть Яманака, возразила Цунаде. Айбики ей поддакнул. Лезть в голову к бессмертному безумцу, который либо совсем психопат, либо реально имеет какую-то связь с реальным злым богом резни и насилия. Скептически спрашиваю я, на что народ реально проникся, да иначе бы потом остаток жизни рисовал бы какашками на стенах и бормотал всякую чушь, я гарантирую. Пауза после моей фразы несколько затянулась, а все присутствующие зябко поежились. Особенно больным выглядел сам Инаичи от возможной перспективы. Его дочери тоже было нехорошо. Ладно, вздохнула Цунаде, аргумент принимается. Это действительно был бы большой риск, а даже если бы он где-то проговорился, то такой информации все равно не было бы веры. Зачем ты Наруто заставил это сделать? Спрашивает Цунаде, теперь он сам не свой. Ну, пользы от пленника было ноль, опасность реальная. Вдруг еще какой киндзюцу знает, Шикамару явно содрогнулся. А ведь он был из самых ярых спорщиков в желании притащить в Коноху приз. Да и самому ему калекой жить тоже было бы неприкольно. Я ему полтела распылил в бою. Беру паузу, так что это был акт гуманизма и человеколюбия. Синхронный шлепок рук и лица был отработан на ура. Без меня бы они так не смогли. Боюсь, это не все новости. Ох, говори, мне кажется, что надо руку Наруто проверить после такого дзюцу. По сути, это все равно, что взрывтик в руке взрывать. Нет, нет, а какие-то потоки чакры повредят и ему во время удара. Надо осмотреть внимательно. Поняла, серьезно кивнула мне Цунаде. И еще, если очередные засранцы будут проявлять инициативу, засранцы дружно насупились, в борьбе с Акацуки, зовите меня в усиление, а пока пусть тренируются до седьмого пота. Я не хочу, чтобы они погибли, а лезть в драку каждый раз. Я не маньяк до битв, тем более без нормального плана. Шикамару сжимается под моим взглядом. Ты заставил Наруто добить тяжелораненого врага его новым дзюцу, раздалось бормотание Какаши. А ужас, солдата заставляют убивать, да еще тем дзюцу, который он для того и оттачивал, ежедневно давясь стимуляторами, задействуя одного оперативника Анбу и падая в обмороки. Надо было этот дзюцу на полку положить, да ты генинов на экзамен послал, обучив их лишь хождению по деревьям, и Руки говорил, что они твои солдаты. Ты уж определись. Надо думать, это дзюцу было для красоты и фестивалей, недобро ощерился я на него, светилось и потрескивало так прикольно. Кисуки, остановила меня Цунаде, ты спас команду номер 10 и самого Какаши. Миссия выполнена, можешь идти. Окей, вижу Джираю в деревне, кажется скоро будет Бобо. Надо будет придумать план по вытаскиванию этого засранца. Валить посредством призыва он не догадается. Йо, приветствую его. Привет, Кисуки. Угрюмо поприветствовал он меня. Видно, некий циклоп ему пожаловался, Дескать, подлые кисуки спасают людей и учат солдат. Да и прошлые мои эскапады в его адрес не забылись. К Цунаде? Спрашиваю его. Да, рублено, отвечает он. Зачем ты так с Наруто? В смысле, он для чего этот дзюцу вообще делал? Месяц ночевал в поле, жрал стимулятор и требовал в помощь редкого специалиста с Макутаном, чтобы что? Возмутился я. Ну не раненого же добивать. Взорвался он. Этот раненый не чувствовал боли почти совсем, покалечил Асуму и чуть не сделал его ребенка сиротой. Тут Джирая поморщился, чуть не убил друзей Наруто, ритуально убивал людей садистским способом, а еще с охотой поливал всех матом, обещая принести всех в жертву богу насилия и резни. Он с отрубленной головой жил и разговаривал. Ору я на него, хрен его знает, что еще за тузы в рукаве он мог припрятать. Не в деревню же тащить поборника неизвестной сущности. Так этого я не знал, сказал Джирая. Какаши в своем репертуаре. Вздыхаю я, пойдем к Цунаде что ли. Так, Канон сделал свой ход, сделаю свой. На предложение пойти с ним в страну дождя он посмеялся и сказал, что это не мой профиль. Ладно, это резонно. Пробуем по-другому. Джирая, подзываю его, если наступит жопа, используй обратный призыв. Ладно, ладно, отмахнулся от меня Джирая, кончай беспокоиться. Черт, придется ехать за этим дурачком, да еще как-то изолировать себя от дождя из чакры. Так, будем собирать более полный комплект брони, стимуляторы, бинокли и прочую дребедень. Как меня это бесит. Да поселится блохи тысячи верблюдов в твоей нижней половине, Джирая. Так, обмотаться трубками с чакропроводящим припоем полностью. Налепить фуин на высасывание исключительно моей чакры для маскировки. Достать фуин для создания воздуха. Достать фуин для запечатывания отработанного воздуха. Создать подводный буксировщик. И запас имплантов. Я не помню характер ран Джирая, кроме горла и руки. Это будет мегагеморрой. Без чакры почти совсем. Доверху одетый в металл и печати, что будут сосать мою чакру. В холодной воде. Часы наблюдения. Подловить момент, когда он всплывет кверху пузом. Подхватить его в мутной воде. Выбраться нафиг в толще воды подальше от них. А то и сделать подводный колокол для срочной операции прямо на месте или хотя бы в 10 минутах пути от места падения. Канон, что я делаю для твоего сохранения и улучшения словами не передать. Прощаюсь с Цунаде и Шизуни с поводом о пополнении запасов. Это не совсем вранье, ведь долбанный подводный буксир, облепленный печатями для сокрытия, сожрал невероятное количество ресурсов. Кажется, Цунаде что-то заподозрила, но она лишь губами вывела слова «будь осторожен». Начинаем. Заодно пошлю клона со свитками искать еще ресурсы на рынках. Он сам обернется за день и скинет запасы в Канаху. Бултых, бултых, бултых, бултых. Мерный плеск воды в регионе начинает раздражать. Смотрю во все глаза в поисках дыма и разрушений. Погода начинает проясняться. Это Пиин развеивает технику, поясняет тактик. Он нашел то, что искал. Главное, чтобы не нас, буркнул старшой. Вижу знакомую деталь, говорит Авгур, тихонько включая чакру, пока дождя чакры нет. Идем на сближение, командует тактик. Чакру подавить подчистую. Есть, ответила корона. Гудят взрывы, отдаваясь всплесками воды. Всполохи чакры отдаются громкими хлопками и целыми облаками чакры. Началось. Медленно идем под водой, приближаясь к площадке, где, согласно моей памяти, падет Джирая. Битва медленно подходит к концу. На протяжении всей битвы я использовал технические приспособления для аккуратного подглядывания. Сердце колотится как сумасшедшее, дышать тяжело. Приходится постоянно регулировать движок компрессор с пузырем-поплавком. Ну, Джирая, ну погоди. Смотреть больше нельзя. Под конец мужиков с ринниганом будет шестеро. Слишком близко подходить нельзя. Могу случайно помешать Джирае, если он заметит меня своим синмадом. Я смог лишь повесить микрофоны для радио и химические детонаторы, что их позже расплавит. Плыву на глубине метров 80 в почти полной темноте. Есть еще шанс на то, что рядом Зицу. Лишь совсем тусклый красный свет от фонаря, что гарантированно не будет виден в толще воды, доступен для будущих поисков. Тишина. Я беспокоюсь и начинаю рыскать во тьме, силясь ощутить усиками костюма падение предметов в воду, хоть сейчас эта техника паучьего чутья должна мне помочь. Вжимаюсь к бетонному основанию, силясь расслышать хоть что-то через вибрации поверхности методом стакан уха стена. Ну хоть что-то. Где он? Слышу громкий удар. Еще не закончилось. Сердце бьется где-то в горле. Еще мгновение. Взрыв сотрясает все. Камни падают в воду, натягивая нити, что я держу в руке. Часть нити задели камни, и нити вырвались из руки с силой нескольких лошадей, попутно взрезав кольчужную перчатку. «Вот оно!» — кричит Авгур, и я направляюсь вниз по направлению к нити, что была мягко потянута чем-то относительно легким и мягким. «Вперед, вперед!» — ревет корона. Тусклый свет освещает край знакомого мне кимоно. «Да!» — ревет рулевой. «Вынимайте сраные антенны из инь-янь стихии, мать вашу!» — ревет медик. Хватаю Джираю за талию и начинаю разгон конструкции на пределе допустимого для сохранения скрытности. «У нас 5 минут», — ракочет медик. «Подводный буксировщик исправно работает в штатном режиме. Я справлялся о печатях у наших барьерщиков, что являются сенсорами. Если иманокотехнику на чакре перестает чувствовать, то это уровень скрытности, на который я буду ориентироваться, плюс накидываю шанс того, что вражеские сенсоры будут процентов на 20% лучше. Это я уже определяю по свечению через взгляд Гейкуганом. Быстрее нельзя, буксир станет заметен. Больше лепить печати нельзя, буксир станет только медленней. Остается только плыть и плыть по прямой. 2 минуты прошло, рапортует балансир. Включаем маршевые движки без чакры, ракочет техник. Рву кольцо из корпуса и срабатывают термитные шашки. Двигатель Стирлинга. Вот наш маршевый движок без чакры. Холод глубины, дикий жар термита обеспечит нам ход на те несколько минут, что нам нужны для выхода из зоны видимости. Далее эта конструкция разрушится, но это будет уже не столь важно. 6 километров удаления – это все, что нам надо, чтобы быть невидимыми с Земли и невероятно малой деталью с высоты. Стандартный ход буксира из моего мира – 22 км в час, то есть около 6 метров в секунду. Мы же, хоть и ценой ожогов от кипящей воды, делаем порядка 27-30 метров в секунду, благодаря одноразовой конструкции ускорителя. Больше не разовьет и рыба меч. 5 минут прошло, пройдено 5 километров, рапортует балансир. Включаю вторую ступень маршевого движка без чакры, провожу сброс первый, дает знать старшой. Экстренное всплытие, пациент в опасности, ракочет медик. Работаем мехадендритами в целях скрытности, ракочет тактик. Провожу вливание крови, обогащенной кислородом. У нас есть в запасе пара минут. Провожу замену шейных кровеносных путей. Вырезаю лоскут с бедра на заплатку гортани. Мехадендриты начинают работу, выправляя форму остатком трахеи, залепляя, прижигая и зашивая тело на предельной доступной скорости. Они буквально залезают ему в глотку, высасывая воду микронасосами, и пытаются сделать максимум того, что можно сделать, при том, что есть шанс того, что нас заметит при малейшем всплеске чакры. Нас защищает лишь костюм, да вделанные в стальные поверхности фуин. Нам бы убраться еще километров на 5, и можно будет использовать столь нужную нам чакру на полную. 8 километров пройдено. Гортань и ее остатки выправлены. Точка невозврата близко. К черту скрытность. Начинайте реанимацию. Зашиваю гортань. Распечатываю плотик. Распаковываю изолирующий коврик. Включаю фуин обогрева. Начинаем борьбу с переохлаждением. Разряд. Еще разряд. Инъекция адреналина. Разряд. Повторное переливание крови. Контролирую кровотечение суэтоном. Повреждения на корпусе устраняются. 10 километров пройдены. Выпускаю клонов. Продолжаю стимулировать нормальный кровоток в мозгу. Пускаю чакру пациента из печати. Как же хорошо, что я додумался до этого. Разряд. Уах, дергается Джирая. Спи, бля. Не дергайся, дебилоид. Ору на него. Ка-ха-ка-ха-ха. Я тебя лечу. Заткнись и лежи. Как я иногда понимаю Цунади. Ка-ха-ха. Будет он мне еще тут булькать, падла. Ввожу анальгетик, говорит медик. Поддерживаю дыхательную функцию фуаутоном. Убираю мокроту. Колю спазмолитик. Гортань зашита. Накладываю мазь. Действую медчикрой. Колю укрепляющие. Колю стимулятор. Жить будет, выдыхает корона. Плотик тихо качался на волнах невероятно полноводной реки. Нас тихо несло в страну рек. Я тебе еще все припомню, Джирая-чан, мрачно обещаю несостоявшемуся мученику. Хлоп, хлоп, моргает он мне в ответ. Ох, тяжелая эта работа. Декламирую со всем доступным мне скепсисом. В Омегакуре плыть и спасать идиота. Глава 23. Очаровательно. Мне нужно аккуратно доставить тяжелораненого дундука к врачу и немедленно. Я не специализируюсь на лечении. Я зашил Джираю как мог, но восстановить его до нормального состояния я не смогу. Идем к чудо-протезистам Суны, она ближе, а чем скорее, тем лучше. Я никогда не рассчитывал на протезирование голосовых связок. Теперь Джирая только хрипит и будет хрипеть дальше, если не найти альтернативу. У меня есть как минимум неделя. Уж что-что, а про порядок вскрытия, что практикуют тут в анализе тканей, мне известно, и Шизуне уже исследовала все вдоль и поперек до момента, когда Пий атаковал деревню. Тащусь в деревню Песка, подъезжаю к ущелью, меня останавливают, но вскоре пропускают далее, оповестив начальство по радио. Кисуки-сан, приветствует меня Гаара, что произошло? Джирая пытался шпионить за Акацуки и получил на орехи. На этих словах окружающие приняли ошеломленный вид. Местные ирианины засуетились и потащили пациента по указанию Казекаге. Он пошел один, отказавшись от всякой помощи, но я последовал за ним на всякий случай, продолжаю я. Когда я прибыл, то увидел, что бой уже разгорелся, а вокруг было порядка 10 сильных чакра-сигнатур уровня Каге. Гаара кивает мне с мрачной решимостью. Я рассудил, что вступать в бой против неизвестного противника на чужой территории будет неразумно. Мне кивают головой джоунины, а я продолжаю. Облепился печатями для подавления чакры, облепил оборудование, подавил свою чакру и постарался словить момент для экстракции Джирай. Планировал сделать диверсию и подавить его чакру, сымитировав его смерть и падение в воду, но они меня опередили. Продолжаю рассказывать. Пока мы следуем за ирианинами и Джираи, он упал в воду после взрыва, очень ослаблен. Я выловил его, налепил на него печати и понесся как можно быстрее вдаль, дабы оказать первую помощь и реанимационные процедуры за пределами радиуса их сенсоров. Оперировал его в течение 2-3 часов на ходу. Рука безвозвратно утеряна, голосовые связки уничтожены, сотрясения, разрывы барабанных перепонок. Я рассудил, что обратиться к мастерам-протезистам как можно скорее будет самым разумным решением, тем более вы несколько ближе, да и после экстракции Шуокаку за вашей территорией вряд ли так же сильно следят, как за Коноха и Наруто. Тут окружающие люди слегка поморщились, вспоминая вторжение в Суну. Понял, утвердительно кивнул мне Гаара, вы приняли верное решение. Что вы можете сказать о противнике? Только предположение, поднимаю руку вверх и трясу пальцем. Все напрягаются, у них есть кукольник еще почище Сосари. Что? Ошарашенно вскрикнули окружающие. 7 одинаковых сигнатур, вообще одинаковых, говорю я. Все тела с одинаковыми сигнатурами имеют разную внешность и комплекцию. У тех, что я видел через бинокль до того, как вошел в зону их сенсоров, были пирсинги на всех основных путях чакры. У всех одинаковые, неизвестные мне додзюцу. Народ напрягся еще больше, ориентируясь на вышесказанное. Я могу предположить, что противник использует этот пирсинг как антенны для чакры, подобно радио, и полностью убрал потребность в нитях чакры. Тут уже отвисла челюсть у Конкура и Чиё, что подошла к нам. Боюсь, что это просто 6 мертвых тел, насыщенных чакрой и управляемых через сигналы 7. Джирая, наверное, сможет рассказать свою историю, когда его подлечит кто-то более компетентный, чем я. В бинокль много не разглядишь. Спасибо за информацию. Джирай окажут всю возможную помощь, кивает мне Гаара. Кисуки, я отведу тебя в номер, если хочешь отдохнуть, предложила Тимари, глядя на мои мешки под глазами. Конкура и Чиё проводили меня обеспокоенным взглядом. Да, пожалуй. 4 часа в ледяной воде под подавляющими чакру печатями, тут люди содрогнулись и сочувственно прошипели. И 3-часовая операция на критически раненом никому здоровья не прибавляли. Кха-кха, я еще и заболею по ходу. А чешуина, Гаара, обращаюсь я к Казекаге, письма пока не шли, у них есть какой-то черно-белый человек. Тут он нахмурил брови. Так вот, я его чакру не чувствовал, даже когда он использовал техники. Челюсти у окружающих ринулись в пол. Угу, Зицу еще та непонятная зверушка. Только личное общение. Встану на ноги, довезу Джираю сам. Понял. Еще раз благодарю за информацию и отдельно за мое спасение тогда. Легкая улыбка осветила его лицо. Всегда пожалуйста, ответно киваю ему. Апчху разносится по коридору. Джирая, мать твою, я тебе глаз на жопу натяну, как проснешься. Я таки заболел. Лежать с температурой в раскаленной пустыне, то еще удовольствие. Джирая потихоньку поправляется и пытается свыкнуться с протезом руки, да с новой, перекроенной гортанью. Кое-как связки ему заменили и перелатали, так что он уже может тихо шелестя говорить, пусть и не так активно, как прежде. Для усиления звука пришлось клепать ему ошейник, который он теперь носит не снимая. Сидим в местном закутке для отдыха и залечиваем раны и болезни под присмотром ирианинов. Я не понимаю, почему ты не привез меня в Коноху. обвиняющий шелестит Джирая. Апчхи, я тебе уже пояснял. Сейчас восстановимся и поедем. Спасай вас после всего этого. Коноха должна знать. Немедленно. Бьет кулаком по столу Джирая. Не бузи. Я твою шкуру спас с вражеской территории. Между прочим, кричу на него, угомонись и лечись. Ты у меня вообще теперь в сексуальных рабах ходить будешь. Я твою тушку и вытащил из-под огня и починил. Сиди и не чирикай. Я тебе благодарен. Но все же, я никакой тебе не сексуальный раб. Пробурчал Джирая, смазывая горло молоком с маслом и медом. Ладно, ладно, не сексуальный раб. Джирая прыскает фонтаном молока через нос, а медики хихикают, глядя на нашу пикировку. Еще пару дней и поедем, как только спадет лихорадка. Колесо мерно продавливает тонкий след на песке, почти неслышно хрустя. Ветер хлещет в лицо, сдувая следы лучистого жара, идущего от полуденного солнца. Едем в Канаху, а я еще не придумал план действий. Ох, йо-йо-йо. Проезжаю на колесе через ворота, кивая стражникам. Джирая едет, прикрытый плащом пустынников, и зябко пытается прикрыть механическую руку. Ему еще восстанавливаться и восстанавливаться. Надо будет его куда-то спихнуть на время вторжения. Захожу в башню. Поднимаемся наверх и стучим в двери. «Войдите», звучит из-за двери. «Йо». Захожу с привычного жеста. Шизуни расслабленно вздыхает. Дайцунади мне рада, хоть и видно, как ее подкосило от потери Джирай. «Кто это с тобой?» Замечают они силуэт в хламиде. «Всем рот на замок». Передаю голосом важность сообщения. Из далекого Мейбоку. Кровавые слезы, наполненные яростью, доносятся из-под капюшона, пока я не бью ему под затыльник. Судорожный вздох раздается по кабинету. Цунади роняет свои принадлежности. Сдираю с придурка из пионер-лагеря капюшон и отхожу в сторону. «Знакомьтесь, Цунади, это Джирая, это протез руки, это протез голосовых связок». Недовольно и поспешно представляю я им выжившего. Догнал, отследил, выловил, залатал, подвез к протезистам в Суну, доставил в Канаху, перечисляю вкратце свои приключения. Во что? Пытается выдавить Цунади. Теперь это ваш геморрой. Я иду спать и долечиваться. Прерываю ее и разворачиваюсь к выходу. Кисуки, кричит мне Джирая, оборачиваясь ко мне. Пока-пока. Повшизуне.